Алексей Смирнов. Песенка о нечаянной радости. Смирнов Алексей Евгеньевич родился в 1946 году. Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, бард. Сотрудник Института кристаллографии Российской академии наук. Секретарь правления Союза писателей Москвы. Автор 10 книг стихов и прозы, в том числе 3 книг для детей. За вклад в поддержку программ отечественной культуры удостоен Пушкинской медали, 1999 год. Член-корреспондент Российской академии естественных наук. Не сказать, что в детстве мороженое стоило дорого. Пломбир с вафельками — 15 копеек. Но все же покупали мне его редко. Боялись, как бы горло не прихватило. И вот в длинных паузах между пломбиром выкушенным и пломбиром предвкушаемым, я придумал играть в мороженое. Роль его исполнял творожный сырок за те же 15 копеек. По форме напоминал уменьшенную пачку пломбира и был точно так же завернут в бумажку. Я раскрывал ее, спускал наполовину и, держа творожок, как мороженое, хвастался. А у меня пломбир. Это было даже интереснее, чем настоящее мороженое, ведь речь шла теперь не только о лакомстве, но и о съедобной метафоре. Двойное удовольствие. Ешь творожок, что вкусно, а изображаешь, как будто бы ешь мороженое, что еще вкуснее. В старших классах, когда настал черед стихам и гитаре, мне казалось же неловко предаваться таким ребяческим заменам, а хотелось. Поэтому я играл редко и втайне от других, полагая, что в этой нечаянной радости оригинален и одинок. Однажды, в самом начале 60-х, мамин школьный приятель завел ей пленку с песнями какого-то Агуджавы, так произнесла мама фамилию неизвестного ей автора. Волна ее впечатлений нахлынула на меня, и скоро в той же полутемной комнатушке у Белорусского вокзала обладатель заветной пленки с предосторожностями заговорщика, дело-то было как бы нелегальным, ставил катушку на тихо рокочущую яузу персонально мне. Лента томительно отматывалась, отмалчивалась, покуда откуда-то издали не донеслось, наконец, свое сухое пыльное потрескивание. Вы слышите, грохочут сапоги. Я услышал. Так началось мое знакомство с песнями Булата. Я слушал их везде, где только мог. Запоминались они легко, без усилий. И именно так, как тогда запомнились, я стану цитировать их здесь, нарочно не сверяя по текстам, чтобы сохранить аромат первого впечатления. Уверен, что отклонения от канона, если и будут, то минимальны. Дополнительная награда состояла в том, что моих скромных гитарных навыков и музыкальности хватило, чтобы исполнять услышанное самому. О солдатах, ушедших в туман, я спел в тот же вечер, когда впервые узнал про них. А потом были Ленька Королев, простите пехоте, ах, Арбат, и опустите, пожалуйста, синие шторы, до свидания, мальчики, и московский муравей, все словно прочитанное кем-то во мне и мне возвращенное. Такой и должна быть поэзия, милосердной и сострадательной, сдержанной и мелодически точной. А холодные выдумки, неуправляемые навороты, установочные заданности только мешают. Лишенные эстрадного нажима, никем не заказанные автору, кроме его собственной отзывчивости на жизнь, эти песни оказались нужнее многого другого в нашей жизни. Духовный мир поколения обогатила неожиданная фигура своеобразного романтического скептика, без сентиментов нежного, возвышенно приземленного, взыскательно великодушного. На фоне медных литавр и расхожего примитива, поддельных чувств и унылого ханжества, тихая гитара Булата, его чистое дыхание, проникновенная лиричность, выстраданное свободолюбие говорили о том, что у нас на глазах совершается нечто, происходящее далеко не часто, даже в такой обильной талантами стране, как Россия. Явление поэта, выросшего среди нас, живущего вместе с нами, бродящего по нашим переулкам, перекресткам, поэта, чья судьба соприкасается с нашими судьбами, это ведь не так просто. Его песенный дар в сочетании с деликатностью и внутренней твердостью, Внешняя лояльность при ощутимой оппозиционности, отчетливость гражданской ноты и творческая гибкость, скромность и самоирония сделали Окуджаву любимцем интеллигенции, и не только русской. Оттолкнувшись от старинного городского романса, Окуджава придал органичной, безотчетной фольклорной основе продуманность и шарм профессиональной поэзии, сохранив естественность прототипа. В основе его работы лежали вкус, лаконизм и точность, эмоциональная, смысловая, интонационная. Удивительно то разнообразие мелодий и ритмических рисунков, которые он извлекал из нескольких минорных аккордов, взятых в двух-трех тональностях. Ему, человеку в узкошкольном значении слова «музыкально необразованному», могли бы позавидовать многие сочинители крупных форм. Ведь он умел то, что давалось вовсе не каждому из них, преображать звуковой хаос в простой и ясный космос одушевленной мелодии. Моцарт считал, что самое трудное в музыке — написать простую песенку, которую подхватили бы все. Именно это, самое трудное, и удавалось Булату. Свои сочинения он так и называл песенками, пряча за непритязательностью и как будто бы легкомыслием формы серьезное содержание, щепетильное отношение к выразительности и уместности каждого слова. Его песенки были слишком интимны, философичны, вольнодумны, чтобы войти в реестр массовой культуры, получить одобрение людей внутренне нечутких, завоевать придворный статус или снискать признание в композиторских кругах. Между тем Окуджава олицетворял собою классического барда в триединстве певца, композитора и поэта. Его способности во всех трех формах не были бесконечными. Камерный голос не мог претендовать на оперную мощь, композиторство ограничивалось сочинением песен, а лирический талант не покушался на эпические масштабы. Поэма Окуджава не создавал, но на том творческом поле, которое он возделывал, ему не было равных. Сразу узнаваемый голос, тревожный, приковывающий к себе внимание, полный индивидуальных модуляций, то отрывистый, то ласково льющийся, переливающийся, как ручей, в унисон чередующимся гитарным арпеджио, безупречные интонации, точные акценты. Та сила воздействия при максимальной экономии средств, какая доступна лишь очень большим артистам и поэтам, поскольку артистическое начало неотделимо от поэтического дара. Легко запоминающиеся, словно пунктиром прошитые мелодии, стилистически единые и вместе с тем всегда разнообразные, настолько органично связанные со словом, что Шостакович на полушутливое предложение сочинить настоящую музыку на стихи Окуджавы заметил, что это не нужно. Жанр, в котором работает бард, не требует музыкального вмешательства извне. Наконец, стихи, существующие не только в звуке, но и в книге. Романсовость поэзии Булата очевидна, однако в традиционных рамках он настолько изобретателен и современен, что исключает всякие сомнения по поводу своей новизны и неповторимости. Его романс не жесток, а благороден, стих прост, но никогда не банален. Воображение не улетает за облака и в то же время романтически приподнято. Что же касается его каталитического влияния на самодеятельную песню, то оно оказалось просто феноменальным. Пример барда сподвигнул многих взяться за перо и гитару. В 1970 году судьба занесла меня в литературную студию «Магистраль», где, по слухам, у Григория Михайловича Левина занимался когда-то Окуджава. Так Левин стал как бы нашим общим учителем. Точнее, учителей тогда у меня было двое, практики я учился у Окуджавы, а теории и работе над ошибками у Левина, который возился с моими стихами порой самоотверженнее, чем я сам. К тому времени в моем багаже числись несколько тетрадей стихов и десяток песен, их определяли как подражательные. Я огорчался, но не спорил. Неожиданно, со свойственной ему горячностью и категоричностью, Левин встал на мою защиту. «Нет! Булат идет от городского романса конца XIX века, а Алеша от русской элегии начала XIX века. У них разные истоки». Как-то в огромном пустом зале Венети горстка магистральцев там просто растворилась, а Окуджава исполнял батальное полотно и некоторые новые песни. Тогда-то впервые процокала по воображаемым торцам царская лошадка, воздев крылья за спиною, как перед войною. Холодок побежал по спине. Строка прозвучала пророчески. Вскоре грянул Афганистан. Не знаю, был ли у Булата Шаловича дар провидца, только способностью к верным предчувствиям природа наделила его несомненно. Как струнка, подтянутый, тонкий, в легкой рубашке, сбежал он со сцены, но прежде чем успел испариться, точно белое облачко, был окликнут мною. Я догнал его на лестнице, представился, сгорая от стыда, признал, что хочу показать стихи, он дал телефон и просил позвонить. Через неделю я нажал кнопку искомой квартиры. Дверь отворилась, и посетитель почти одновременно увидел двух поэтов: хозяина дома, жестом приглашающего войти, и черно-белый портрет Пастернака на фоне горящей свечи. В кабинете старинный письменный стол с высоким вольтеровским креслом, книжный шкаф, на полках тисненные золотом фолианты биографии российских государей. На стене самодельный ватман с их подробной генеалогией и цветными портретами, а Куджава работал в ту пору над исторической прозой. Разговор по моим стихам был кратким, подробного они не требовали. Речь шла скорее о будущем. Булат Шалович говорил о нем, как о чем-то совершенно решенном. Все идет своим чередом, не надо только торопить события. Я посетовал на то, что напечатать не удается ничего. Погодите. Придет время, и рукописи у вас еще просить будут. Позже песни «Батальное полотно», «Сумерки, природа», «Флейты, голос нервный», «Позднее катание» и роман «Путешествие дилетантов» дали мне повод для шуточного посвящения их автору, как в форме песни, и в духе романа он мог бы рассказать историю «Красной шапочки». В 1975 году в Софрине под Москвой, в Доме творчества кинематографистов, проходило совещание молодых писателей. Оно собрало лучших поэтов и писателей в качестве руководителей семинаров и привлекло массу пишущей молодежи. Претенденты заранее сдавали рукописи. Я в число участников не попал. Левин позвонил Акуджаве, и тот ходатайствовал за меня, после чего оргкомитет приоткрыл дверцу черного хода для непринятого с парадного крыльца. Без права жительства, целования и прочего. Только участие в семинаре Слуцкого и Акуджавы. Только. Примчавшись из Москвы с утренней электричкой, я за четверть часа до начала первого обсуждения сидел в назначенном для занятий холле. Слуцкий вошел с тяжелой папкой рукописей и направился прямо ко мне. «Вы кто?» Я представился и пояснил, как здесь очутился. «Да-да, я договорился, все в порядке», подтвердил появившийся в дверях Булат, дружески мне кивнув. И Борис Абрамович удовлетворенно занял председательское кресло. Семинар вел именно он, а Булат ему как бы ассистировал. Тем не менее, для каждого обсуждавшегося поэта он находил убедительные, доброжелательные слова. Лишний раз я убедился в том, что одаренный человек, как правило, судит точно и по-доброму. Не помню, что и как я читал на своем обсуждении, волнуясь не меньше других. Акуджава тоже, видимо, переживал за меня. Вышел из-за стола, стоял напротив, прислонившись к колонне, курил, едко щурясь от сигаретного дымка, стряхивал пепел в бумажный фунтик. Борис Абрамович вначале недовольно посопел, но потом глаза его повеселели, и он оживленно задвигался. — Булат Шалович, надо нам Алексея поддержать, как вы думаете? — спросил он, и тоже обсуждение. — Да, — отозвался Булат. — Что ж, поэт состоялся. Однако на издательские планы такие авансы, увы, не влияли. По тогдашним погодам рекомендации Слуцкого и Акуджавы могли сослужить скорее отрицательную службу, что и произошло. А пока осенью 75-го полные надежд семинаристы толпятся в парке вокруг своих двух наставников, откуда-то появляется фотоаппарат. Тот хочет сниматься, тот делает вид, что ему безразлично. Последние предзимние листья хрустят под ногами. Целый концерт, стоя на одной ноге, как цапля, поставив другую на стул, оперев о нее гитару, Булат Акуджава магнетически завораживал своим пением любые аудитории. В чем же таился секрет его дарования, вызывавшего такую обратную волну слушательской благодарности? Разные люди, наверное, ответят на этот вопрос по-разному. Я бы сказал так. Адресуясь однажды к молодым поэтам, Акуджава сравнил творческий рост личности с покорением пирамиды. Ступени ее круты, их много, подъем тяжел. Наконец вы достигли вершины. Что дальше? Остановка? Спуск? Нет, надо попробовать оторваться и воспарить. Если вы не сорветесь, если вы действительно воспарите, почувствуете себя в состоянии свободного полета, то это и будет то, что нужно. В течение 3 десятилетий наблюдали мы вольный полет Булата Акуджавы. Рождение его стихов, песен, прозы. Хочется определить его магию как талант духовной свободы. Он всегда был неожидан. В стране самых разнообразных пирамид, партийных, военных, хозяйственных, так напоминавших миру фараоновский Египет, как художник Акуджава не был иерархически привязан ни к одной, в том числе и к пирамиде собственного творческого восхождения. Он парил над землей. Однако его никогда не уносило в гибельную ионосферу, в отличие от того ястреба из Коннектикута, которого воспел и оплакал Иосиф Бродский. Булат инстинктивно соблюдал меру высоты. Не падать и не взрываться в облака. Думаю, что поэзия была для него не самопожертвованием и, конечно, не работой, а, скорее всего, радостным и строгим служением. Пишется — пишу, не пишется — молчу. Но уж зато если пишется, то как дышится. Известно, что у Уваровской времен Николая I в формуле «самодержавие, православие, народность» русская интеллигенция постепенно нашла противопоставление по всем пунктам. Историк культуры Успенский предложил следующую, по его мнению, исторически сложившуюся альтернативу официальной триаде – оппозиционность, духовность, космополитизм. Акуджава избегал открытых конфликтов с властью, но его скрытое сопротивление было очевидно всякому. Обиняками оно выражалось в его песнях в форме умолчаний, отточий, обоюдоострой метафоры, как бы легкого сожаления. На концерте 1970 года он мог сказать: «А сейчас я спою вам одну такую длинную песню», и пел вполне кратко. Это наводило на мысль, что автор вынужден что-то выпустить по цензурным соображениям. А все-таки жаль, что порой над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Строчки опускались на концерте, но оставались в домашних магнитофонных записях, а значит, в нас. Воспитанный атеистическим государством, Акуджава не был верующим, о чем честно сказал в стихах. Искренность и глубина его светской духовности, граничившая порой с аскетической суровостью, стоила иного воцерковления. Тем более стоит она иных размашистых крестных знамений на каждую маковку в наше пристроечное время. И таким ли неверующим был житель безбожного переулка, признавшийся в одной из своих самых проникновенных песен: «Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный». Я редко звонил Булату, не желая его беспокоить. Не часто ходил на выступления. Но однажды, в начале 90-х, побывал на большом вечере в ЦДЛ. Концерт был, по-моему, очень удачным. Поэту аккомпанировал сын, чередование дуэта гитары с капельно-деликатным роялем. Я написал об этом Акуджаве и вложил в конверт свою книжечку, поэму «Дашти Марго», афганский реквием. Ответа и ждал, и не ждал, хотя, по агентурным данным, книжка лежала у адресата на рабочем столе под правой рукой. И вот 30 октября 1992 года почтамт проштамповал направленное мне письмо с канделябром розоватых заснеженных фонарей на белом поле. В придирчивом к самому себе постскриптуме подчеркнуто слово «пить», а можно было бы с равным правом подчеркнуть и слово «старался». Большому артисту нет надобности стараться выпивать свои стихи, они сами поют за себя, а ему остается лишь экономно и точно интонировать свою самопоющуюся поэзию, что он обычно и делал. «Влад Шалович, вы разрешили вам позвонить? Я хотел бы показать стихи. Приезжайте в субботу, сможете. А куда?» «Да идите до речного вокзала, там будет такой кирпичный заводик». «Какой?» кирпичный. Вы пойдете, не сворачивай так, чтобы он оставался справа. Звоню в дверь. Хозяин одной рукой открывает, приглашает войти, а другая рука у него занята. Угадайте, чем? Ну, конечно. В другой руке он держит, как мороженое, творожный сырок. За 15 копеек, наполовину спустив бумажку и откусывая с уголка. Он смущается, как будто я застал его, человека взрослого, за занятием по-детски интимным. Он играет в мороженое. А я, к собственной нечаянной радости, замечаю, что напрасно мнил себя изобретателем-одиночкой. Нет, рифма творожного с мороженым известен давно, но как хорошо, оказывается, бывает чувствовать себя таким банальным и таким неодиноким. В доме Цветаевой в Москве вечер памяти Бориса Чичибабина. 9 дней. Мы стоим с Булатом в задней комнатке и молчим. Так бывало. Хочется сказать многое. Однако чувства, которые тобой овладевают, кажутся тебе недостаточными для того, чтобы выразить их вслух. И слова не находятся. Остается молчание. Но оно не отчуждает, а странным образом сближает нас, и разговор как будто происходит. Душевное движение возникает только безмолвно. Как много, представьте себе, доброты в молчании, молчании. К нам подходит Саша Аронов. Александр Аронов, 1934-2001 годы, поэт, журналист. Почти весело говорит о своих злосчастьях, и мы улыбаемся. Почему? Быть может, от того, что и живых, и ушедших нас связывает нечто, над чем судьба не властна, какое-то надмирное чувство родственной тебе души, пребывающей с тобой всегда, независимо от того, по ту или по эту сторону горизонта остаешься ты сам. Теперь, когда нет Булата, я преувеличил бы, сказав, что с годами образ его лишь укрупняется в моей памяти. Нет, распалась та злоба дневи, что придавало такую остроту его песням. Сложилось иное зло, на которое не хватает ни их ироничности, ни их утешающего лиризма. Это Пастернак не знал, какое милое у нас тысячелетие на дворе, а Булат знал не только какое тысячелетие, но и какой год, день, час, минута. Но вопрос, должны ли часы отягощать запястье поэта? Не приглушается ли собственный пульс их торопливым биением? Без них есть риск впасть в безвремени, но зато и есть шанс коснуться вечного. Впрочем, кто коснется, а кто нет, судить не нам. Это решает совсем иная инстанция, не имеющая отношения к нашим притязаниям на последнюю правоту. А пока время расставляет свои акценты, наша благодарность тому, кто бережно и неуловимо вызвал в нас то сокровенное, что наполнило душу музыкой любви и печали, сердечной радости и чистых упований. Ни о чем я не вспомню сегодня, уволь, лишь о том, что однажды, родной оплакав, твое имя откликнулось в нас, как пароль, и к Москве обернулся взволнованный Краков. Мы и знать не могли, что нас ждет впереди. Мы и ведать не ведали, кто к нам стучится, только каждый почувствовал, слева в груди всколыхнулась какая-то райская птица. Что-то было такое в повадке ее, воздух делался звонче и небо богаче, в бытие превращалось скупое бытие, мы ее полюбили, а как же иначе? И когда угасал невесомый полет, и слова утешения вдали замирали, как под ласковый кров укрывались мы под крылья тайны надежды и ясной печали. Эти струны, покорные певчим перстам, этот голос, связавший земное и выси, я ловил, не наслушаться, лившийся к нам из последней вахтанговской правой кулисы. Почему убывать не умеют года? Вот левкои, что были тобою любимы, не смутись, подари их Марии, когда к ней светлейшей тебя вознесут серафимы.